Глава вторая. Владычица цветов и трав. Сперва все было окутано туманом. Туман клубился, словно я находилась внутри облаков. Кстати, потом оказалось, что так оно и было. Затем подул ветер, наполненный ароматами цветов. Туман начал расступаться. Я обнаружила, что нахожусь в небольшом изящном домике, а может, беседке. Ее легкую крышу подпирали красные колонны. Стены были расписаны летящими среди туч драконами и жар-птицами. Я увидела низкий столик, ширмы, подушки на полу. А когда подняла глаза, у меня перехватило дыхание. Снаружи, за большими окнами, плыли облака. Не веря своим глазам, я осторожно подошла к окну, поглядела вниз и шарахнулась назад. Домик стоял на краю пропасти. Облака проплывали мимо, стелились внизу. Над ними будто из тумана поднимались острые вершины гор. Иногда облака расступались, и тогда очень далеко внизу были видны зеленые горные долины. Реки, похожие на тонкие нитки. Как в самолете. Неужели домик летит? Набравшись храбрости, я высунулась из окна подальше. Нет, беседка стояла на вершине горы, на самом пике. Но как же отсюда спуститься? «Ничего не бойся, девочка из зеркала», — раздался позади меня нежный голос. «В моем жилище тебе не грозит опасность». Я резко обернулась и увидела перед собой ту самую красавицу, которая схватила меня за руку и затащила в китайское зеркало. На ней было изумрудно-зеленое шелковое платье, вышитое самыми разными цветами. Длинные черные волосы украшали ленты и расписные гребни. Вокруг красавицы порхала пара бабочек и, кажется, колибри. Мне даже на миг показалось, что цветы на платье не вышитые, а живые. «Я нарочно поселилась повыше», — объяснила красавица. «Ближе к небесам. Откуда я родом?» «Кто ты?» — изумленно спросила я. «Мое имя — владычица цветов», — медленно склонив голову, сказала она. «А на твой вопрос отвечу загадкой. Про кого поют? Ходит по верхушкам трав, исчезает внезапно. Привидение? Бессмертная небесная фея!» Нахмурив тонкие брови, воскликнула красавица. «Можешь звать меня феей цветов. Я живу на вершине этой заповедной горы. Тут растут самые редкие и драгоценные в мире цветы и лечебные травы. А я за ними приглядываю». «Меня-то зачем сюда затащила?» Фея цветов жалобно вздохнула. «Мне нужна помощь. Я поплатилась за свою доброту и теперь не могу вернуться в нефритовый дворец». «Что за дворец? Где мы?» Я обвела руками беседку. «Что это за место?» Фея вновь вздохнула и сказала. «Садись, девочка из зеркала. Видно, придется мне рассказать тебе о вещах, которые в Поднебесной известны каждому ребенку. Знаешь ли ты, что Вселенная разделена на три части — небо, землю и подземный мир. Небеса — место, где живут все добрые духи, боги, феи и бессмертные. Там среди облаков летают драконы и фениксы. Там находится чудесный нефритовый дворец, которым правит Юйди, нефритовый владыка, повелитель всех трех миров. В том дворце есть дивный сад, где растут персики вечной жизни. Вот и я оттуда родом. Но, увы, путь ко двору нефритового государя мне закрыт». «Почему?» «Погоди. Дойдет речь и до этого. Земля или Поднебесная — это срединный мир, где живут люди и звери. Ровно посередине находится главное государство в мире — Китай. Его так и называют — Срединное государство». Я с сомнением покачала головой. «Как определить, какое государство находится посередине, если Земля круглая?» «Что ты?» — ужаснулась фея цветов. «Земля плоская. Чтобы не утонуть в мировом океане, она стоит на 8 гигантских столпах». «А я слышала, в древности люди считали, что Земля стоит на 3 слонах». «Это в Индии так считают», — отмахнулась фея. «Небо, кстати, тоже стоит на 4 столпах». «На самом деле, эти столпы — лапы исполинской черепахи. Их оторвала богиня Нюева, Она подперла ими небо, чтобы оно не упало на землю. «Бедная черепаха», — посочувствовала я. Ну а внизу, под землей, находится ужасный Диюй, страна мрака. Там живут демоны и страдают души злодеев. Есть еще луна. Я понемногу начинала понимать, куда попала. Ясненько. Это как 30-е царство, только в Китае. Место, где оживают сказки и мифы. Но зачем же фея затащила меня сюда? Этот вопрос я еще раз задала вслух. Плечи феи цветов сразу поникли. Она смахнула со щеки слезинку. «Мы феи, небесные существа», — начала она. «Нас можно назвать добрыми волшебницами. Фей очень много, и у каждой свои умения и таланты. Например, я повелеваю цветами и лечебными травами. Много лет я, не ведая печали, жила на этой горе. Если мне хотелось полететь на небо, я просто призывала облачко и летела на нем. Люди, живущие в долинах, не беспокоили меня. Сама видишь, как тут высоко и насколько крута моя гора. Но вот однажды я услышала человеческий голос. Выглянула на улицу и увидела. Какой-то немытый крестьянский парень нагло рвет мои целебные травы. В первый миг я рассердилась. Но при виде меня крестьянин сразу упал на колени и принялся просить прощения. «Прости меня, прекрасная фея, что я вторгся на запретную гору», — восклицал он. «Я в большой беде. Мой старый отец тяжело заболел, и лекари отказываются его лечить. Дескать, вот еще тратить драгоценные лекарства на бедного старика». Тогда я вспомнил легенды о владычице цветов и трав и взобрался на твою гору. «Прошу, помоги мне ради моего отца». Фея цветов строго посмотрела на меня и добавила. «У нас, в Поднебесной, нет ничего важнее уважения к родителям. В царстве мрака есть отдельный котел с кипящим маслом для тех, кто не заботится о родителях в старости. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как пожалеть этого самоотверженного юношу. На моей горе рос цветок бессмертия. Человеку достаточно вдохнуть его аромат, чтобы полностью исцелиться. Словом, я подарила этот цветок молодому крестьянину. Не уставая благодарить меня, юноша спустился с горы в долину. Что с ним было дальше, я не знаю. Наверное, он вылечил отца и жил счастливо. Только вот я сообразила, что сама осталась без цветка бессмертия. Теперь путь в Поднебесный дворец мне закрыт». И фея, укрывшись веером, вновь принялась утирать слезы. «Но чем же я могу тебе помочь?» — озадаченно спросила я. «Ты хочешь, чтобы я забрала у того парня цветок?» «Ах, нет. В мире людей волшебный цветок давно утратил силу», — отмахнулась фея. «Я хочу попросить тебя о совсем другом». Глаза ее вдруг вспыхнули зеленым огнем, словно у кошки. Я даже на миг испугалась. «Достань мне эликсир бессмертия!» «Я даже не знаю, что это!» «Ничего, я тебя научу!» «Но почему именно меня?» — воскликнула я. «Из-за этого!» Фея цветов указала на бронзовое зеркало, стоявшее на столике в углу. «Точно такое же, как то, что стояло на столе в папином кабинете. Мне нужен был человек из другого мира», — объяснила она. «Человек, имя которого не записано в книгу судеб. Тот, кто способен незамеченным пробраться в небесный дворец и принести мне эликсир. И зеркало показало мне тебя». «Но...» — я даже растерялась. «Вот так задание. Но я же не фея и не богиня, чтобы порхать по облакам. Я обычная девочка». «Откуда у обычной девочки волшебное зеркало?» «Это все мой папа. Он... «Чародей?» — довольно кивнула фея. «Прекрасно. Помоги мне, дочь чародея, и я сразу верну тебя домой». «Ладно уж», — проворчала я. «Что надо сделать?» Фея цветов подошла к лакированному шкафчику и достала оттуда очень странную вещь, напоминающую два склеенных шара с сухим хвостиком. «Возьми. Когда окажешься в нефритовом дворце, просто найдешь кувшин с эликсиром бессмертия, отольешь немного и бегом обратно к зеркалу. Может, стража не успеет спохватиться». «Что это?» Я недоверчиво посмотрела на странную штуку. «Это тыква-горлянка». «Тыква? А зачем она?» «Иди же, дочь чародея!» — нетерпеливо сказала фея. «Принеси мне скорее эликсир!» Она схватила меня за руку, подвела к зеркалу. «Гляди!» — зашептала она. «Гляди в самую глубину!» Я послушно уставилась в золотистую полированную поверхность. Понемногу там проступили очертания роскошного зала. Они становились все четче и ярче. И не успела я даже глазом моргнуть, как уже стояла среди всей этой неописуемой красоты, вертя головой и не очень понимая, что делать дальше. Одно не пойму. Зачем фея цветов дала мне сушеную тыкву?